Глава 11. Король Эдуард VI. Герцог Сомерсет начал с того, что сильно урезал расходы королевского двора. Нужны были деньги на продолжение войны с Шотландией, и вообще эта роскошь, которая расцвела пышным цветом при Генрихе VIII, казалась лорду-протектору чрезмерной. И не только лорду-протектору. Но при этом герцог не отказал себе в удовольствии присвоить часть роскошных нарядов покойного короля, а заодно и наложил руку на его личную казну. Короче говоря, вел себя так, словно наследником Генриха был он. В этих неблаговидных делах герцогу помогал хранитель королевского стула сэр Энтони Денни, влияние которого в последние годы жизни короля Генриха стало поистине безграничным. Расположение герцога Сомерсета позволило сэру Энтони остаться на должности хранителя стула и при новом короле, но ненадолго, только на переходный период, пока герцог утверждал свою власть. Преемником Денни стал Майкл Стэнхоуп, состоявший в родстве с герцогом Сомерсетом. Он был единокровным братом второй жены герцога Анны, урожденной Стэнхоуп. Новый хранитель королевского стула завел при дворе новые порядки. Расставил повсюду своих людей, тех, кто был угоден лорду-протектору, ввел режим строгой экономии, даже чересчур строго, если говорить на чистоту, и якобы в целях безопасности короля строго ограничил доступ к его особе, причем эти ограничения касались и сестер короля, и его мачехи Екатерины Парр. В результате Эдуард, не знавший ни в чем отказа и привыкший к широкому кругу общения, к тому, что его окружает множество людей, готовых ему услужить, оказался на положении арестанта, а королевский двор стал похож на тюрьму. Расположение Стэнхоупа имело для придворных гораздо большую ценность, чем расположение короля, потому их поведение оставляло желать лучшего. Мягко говоря, королевский двор не только потускнел, но и деградировал. Женитьба Томаса Сеймура на вдовствующей королеве Екатерине вызвала недовольство и у короля, и у лорда-протектора. Первый расценил это как неуважение к памяти покойного отца, поскольку положенный срок траура еще не истек, а второй — как угрозу своему положению. Между братьями Сеймурами никогда не было особой приязни. Вдобавок Томасу надоело находиться в тени своего старшего брата. В частности, он был сильно уязвлен тем, что король Генрих не включил его в регентский совет. Принцесса Мария, которую Томас Сеймур пытался использовать в качестве посредницы при заключении брака с Екатериной, так колебалась, и Томас искал средства для того, чтобы эти колебания устранить, демонстративно отдалилась от мачехи, в то время как принцесса Елизавета продолжала поддерживать с ней отношения. Елизавета восприняла историю с браком философски. Что случилось, то случилось, и нужно это принять. Еще она понимала, что союз с Томасом Сеймуром был для 35-летней Екатерины последним шансом, ее лебединой песней. Кроме того, Елизавете Томас Сеймур нравился как мужчина. Принцессе шел 14-й год, и по меркам того времени она считалась вполне взрослой для романтических отношений. Гувернантка Елизаветы Кэт Эшли, которая тоже была влюблена в Томаса Сеймура и сыграла в его судьбе роковую роль, рассказывала впоследствии на дознании о тех знаках внимания, которые Томас оказывал Елизавете, о том, как Екатерина поручила ей приглядывать за мужем и падчерицей, а также об обстоятельствах, приведших к разрыву между Екатериной и Елизаветой. Первая застала вторую в объятиях Томаса Сеймура. Принято считать, что роман между Томасом и Елизаветой не успел зайти слишком далеко, и принцесса сохранила свою девственность, но многие историки склонны сомневаться в этом. Впрочем, не так уж и важно, перешагнул ли Томас запретные границы. Важно то, что после смерти Екатерины, которая, как уже было сказано выше, скончалась в сентябре 1548 года от родильной горячки, Кэт Эшли начала внушать Елизавете, что теперь-то она сможет добиться желаемого, то есть выйти замуж за Томаса Сеймура. Кэт имела на Томаса свои виды, и ей хотелось быть подле него, а это могло случиться только в случае брака Томаса и Елизаветы. Уяснив, что принцесса не против брака, Томас решил убить одной стрелой двух птиц — жениться на потенциальной наследнице престола и стать опекуном короля Эдуарда, сместив своего брата. Брак с Елизаветой открывал перед Томасом Сеймуром широкие перспективы. Если герцог Сомерсет мог рассчитывать только на то, чтобы сделать короля своим зятем, выше этого предела он подняться не мог, то Томас при удачном стечении обстоятельств мог стать королем-консортом. Чувствуете разницу? Короче говоря, герцог Сомерсет был узурпатором, который крепко держал юного короля Эдуарда в своих цепких руках, но при этом не посягал на его жизнь, а Томасу Сеймуру в случае женитьбы на Елизавете было выгодно устранение короля Эдуарда и принцессы Марии. Амбиции Томаса Сеймура имели под собой почву. Томас пользовался определенным влиянием в придворных кругах, которое непременно возросло бы в случае женитьбы на принцессе Елизавете, и ему, как лорду-адмиралу, подчинялся английский флот. Кроме того, он сумел договориться с пиратами, орудовавшими на западном побережье. В обмен на поддержку мятежа пиратам была обещана полная свобода действий. Над головой 11-летнего короля, поглощенного изучением протестантской теологии, сгущались нешуточные тучи. К концу 1548 года обстановка при английском дворе стала предгрозовой. Вот-вот должна была грянуть буря. К чести герцога Сомерсета нужно заметить, что он попытался дать своему мятежному брату шанс оправдаться, для чего созвал заседание тайного совета, на которое Томас не явился. К компромиссу с братом герцога подталкивал не только голос крови, но и голос разума. Ведь удар по одному из Сеймуров неизбежно ослаблял позиции всего клана. Но после того, как Томас продемонстрировал намерение идти ва-банк, у герцога Сомерсета не оставалось другого выбора, кроме как покончить с братом, ведь из двух зол умному человеку положено выбирать наименьшее. В ночь на 16 января 1549 года Томаса Сеймура схватили во дворце Хэмптон-Корт при попытке проникнуть в королевские покои. В руке у Томаса был заряженный пистолет, из которого он чуть раньше застрелил одного из спаниелей короля, а также при нем были обнаружены дубликаты ключей от покоев. История с попыткой похищения короля выглядит безумной авантюрой. Но как можно было надеяться провернуть такое дело в одиночку? Но нужно принять во внимание, что к тому времени Томас Сеймур успел завоевать расположение короля Эдуарда. Точнее, не завоевать, а купить. Герцог Сомерсет довел короля до того, что ему приходилось лично изыскивать средства на свои нужды, и вечно открытый кошелек Томаса Сеймура был его величеству весьма кстати. Авантюрист Томас мог рассчитывать на то, что ему удастся убедить короля следовать за собой. «Жизнь вашего величества в опасности, и я пришел для того, чтобы припроводить вас в безопасное укрытие», или что-то вроде этого. Однако нельзя исключать и того, что Томаса заманили в Хэмптон-Корт ночью при помощи какой-то уловки, а пистолет и ключи от королевских покоев добавили к тому, что было при нем уже после задержания. Но так или иначе, лорд-адмирал оказался в Тауэре. В ходе следствия, устроенного тайным советом, в числе прочих лиц была допрошена и принцесса Елизавета, которая твердо заявила, что при всех своих симпатиях, кому бы то ни было, она не стала бы принимать никаких важных шагов без согласия совета, и что она ничего не знала о преступных замыслах Томаса Сеймура. Показания Кэт Эшли и казначея принцессы Томаса Парри подтвердили благоразумие Елизаветы, который, помимо всего прочего, был сильно привязан к королю Эдуард. Елизавета не пострадала, но эта неприятная история наложила отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Елизавете будет уделено внимание в свое время, а пока что речь идет о короле Эдуарде и о той борьбе, которую устроили вокруг него братья Сеймуры. Томаса Сеймуру предъявили обвинение в государственной измене по 33 пунктам. Впрочем, для казни, состоявшейся 20 марта 1549 года, было бы достаточно и одного пункта, одного факта задержания при тайной попытке проникнуть в королевские покои с оружием в руках. В октябре того же года в Тауэр угодил герцог Сомерсет, амбиции которого начали чрезмерно беспокоить остальных членов Тайного Совета. Заговор против лорда-протектора возглавил Джон Дадли, граф Уоррик и будущий первый герцог Нортурберлесский. Дадли был одним из приближенных Генриха VIII и продолжал верно служить его сыну, причем, в отличие от герцога Сомерсета, лорд Дадли считал, что юного короля нужно привлекать к решению государственных дел, чтобы по достижении совершеннолетия он был бы способен править самостоятельно. Поняв, что Тайный Совет целиком настроен против него, лорд-протектор увез короля в хорошо укрепленный Виндзорский замок и издал прокламацию, в которой говорилось, что король и государство находятся в опасности. Король Эдуард чувствовал себя в Виндзоре, как в тюрьме, и в герцоге видел не благородного спасителя, а сурового тюремщика. 11 октября Сеймур был арестован по решению Тайного Совета. В своих записях король Эдуард обвинил старшего дядюшку в неумерных амбициях, тщеславии, необоснованном развязывании войн Шотландии и Франции, вольном обращении с королевским имуществом, самонадеянности и прочих грехах. Несмотря на крайне отрицательное отношение короля к герцогу Сомерсету, лорд Дадли, ставший не лордом-протектором, а всего лишь лордом-председателем Рейгенского совета, предпочел обойтись без крайностей. Он сохранил герцогу жизнь, а вскоре вернул ему свободу и членство в совете. Лорд Дадли рассчитывал на то, что герцог усвоит преподанный ему урок, но герцог счел милость за слабость и начал плести интриги против Дадли. В октябре 1551 года герцог Сомерсет снова угодил в Тауэр по обвинению в государственной измене, а именно подготовке к смене правительства. 22 января 1552 года герцог был обезглавлен, а в дневнике хроники короля Эдуарда появилась следующая запись. Герцогу Сомерсету отрубили голову на Тауэр-Хилл между 8 и 9 часами утра. Сноска. Тауэр-Хилл. Тауэрский холм. Небольшая возвышенность в Лондоне к северо-западу от Тауэра. Начиная со средних веков, Тауэр-Хилл служил местом публичной казни. Место, на котором располагался эшафот, обнесено оградой и снабжено табличками с именами некоторых казненных здесь людей. Обращает на себя внимание не сама информация, а лаконичная бесстрастная форма ее подачи, словно бы речь шла не о родном дяде-опекуне, а о совершенно постороннем человеке. Впрочем, дневниковые записи Эдуарда вообще отличаются простотой стиля. Сразу становится ясно, что они сделаны рукой истинного протестанта, противника словесной роскоши. Долгое время в британской историографии доминировала точка зрения, согласно которой герцог Сомерсет рассматривался в качестве мудрого правителя и едва ли не спасителя Отечества, которые едва не погубили безрассудство и расточительство короля Генриха VIII, а лорд Дадли выставлялся коварным интриганом, ушедшим на поводу у своих амбиций и нисколько не заботившимся о благе государства. Но 70-х годов прошлого века навешанные ярлыки поменялись местами. Теперь эгоистичным интриганом принято считать герцога Сомерсета, а спасителем Отечества — лорда Дадли, которому в октябре 1551 года был пожалован титул герцога Нортурберлетского. После свержения герцога Сомерсета король Эдуард получил возможность набрать в придворный штат угодных ему людей, которые, разумеется, были разбавлены людьми лорда Дадли. Также лорд Дадли привлек Эдуарда к участию в заседаниях Тайного совета. Ранняя смерть Эдуарда не позволяет судить о том, насколько хорошо он был подготовлен к самостоятельному правлению, но один из современников писал о том, что лорд Дадли тайно посещал Эдуарда по ночам и давал ему инструкции относительно того, что нужно было сказать на предстоящем заседании. Таким образом, лорд убивал двух птиц одной стрелой, навязывал королю свое мнение и показывал всем, что он, в отличие от герцога Сомерсета, считается с мнением его величества. Известно, что перед смертью лорд Дадли перешел в католицизм, но с учетом обстоятельств. Произошло это в правлении королевы Марии, когда лорд ждал смертного приговора. Подобная метаморфоза не выглядит искренней, и, скорее всего, лорд надеялся, что возвращение к истинной вере сохранит ему жизнь. Но при Эдуарде VI лорд Дадли полностью разделял протестантские взгляды короля, и благодаря его поддержке Англия продолжила движение по пути протестантизма. Весной 1547 года было издано несколько судебных приказов, подразумевающих очищение церквей от предметов католического идолопоклонства, от иконы статуй святых, настенных росписей и прочего вплоть до витражей. Органы остались в церквях, но играть на них перестали. А 21 января 1549 года парламент принял акт о единообразии, согласно которому для совершения религиозных обрядов следовало использовать новую книгу общих молитв и таинств, а также других церковных обрядов и церемоний по образцу англиканской церкви. Единая книга, написанная простым и понятным языком, была очень удобной, но протестанты находили ее слишком традиционной, то есть слишком католической. Уже в 1552 году в книгу пришлось внести изменения. В правлении королевы Марии произошла реставрация католичества, а при Елизавете I в 1559 году книга вновь была утверждена парламентом. С экономической точки зрения правление Эдуарда VI выглядит крайне неблагополучным. Основных причин было три. Чрезмерная расточительность короля Генриха VIII, затратные войны Шотландии и Франции, а также массовое обнищание сельского населения, вызванное политикой насильственного отъема общинных земель и ликвидации общинного землевладения как такового. Отнятые земли отгораживались от наделов, оставшихся у крестьян, отчего эта политика получила название «огораживание земель». Огораживание нельзя считать грабежом в чистом виде, поскольку в большинстве своем английские крестьяне не были собственниками своих земельных наделов, а владели ими на правах аренды. Отъем земель вынуждал крестьян идти работать по найму, но работы на всех не хватало, и многие скатывались к бродяжничеству. Разумеется, в такой ситуации часто вспыхивали восстания. Порча монеты приняла систематический характер. С одной стороны, правительство вроде бы выкручивалось из тяжелого положения, снижая содержание золота и серебра в монетах, но с другой стороны, такой подход подстегивал инфляцию. С 1540 по 1549 год цены выросли более чем на 50%, и непонятно было, что с этим делать. Многие из подданных не без оснований связывали невзгоды с правлением временщиков и надеялись, что их добрый король Эдуард по достижении совершеннолетия наведет в стране порядок. Надо сказать, что по свидетельству лиц из его окружения король обнаруживал хорошее знание основ финансовой системы государства. Изучение наук Эдуард продолжал до 14 лет, но в последний год уделял больше внимания не наукам, а занятиям по верховой езде, фехтованию, стрельбе из лука и прочим физическим упражнениям. Освоил король игру с мечом и ракеткой, столь любимую его покойным отцом. Эдуард был здоровым и крепким юношей, так что физические упражнения доставляли ему большое удовольствие. Также король начал выезжать на охоту, которая служила не только развлечением, но своего рода протокольным мероприятием, дающим возможность пообщаться с нужными людьми в неформальной обстановке. Король получал навыки, необходимые каждому знатному человеку, но некоторые историки усматривают в этом одно из проявлений коварства лорда Дадли, который таким образом якобы пытался отвлечь короля от государственных дел. На созданном, как принято считать, в 1550 году портрете работы придворного художника Уильяма Скротса, который, к слову, будь сказано, получал годовое жалование в размере 62 фунтов и 10 шиллингов, более чем вдвое превышавшее жалование Гольбейна-младшего, на нас смотрит уверенный в себе юноша, отчасти копирующий победительную позу своего отца, изображенного Гансом Гольбейном. Сноска. Уильям Скротс. В родных Нидерландах его помнят как Гильема Скротеса. Скротс постарался придать взгляду юного короля проницательность и властность, но между нами, будь сказано, не очень-то преуспел в этом начинании. Перед нами ребенок, царственный, но все же ребенок, поза и выражение лица которого наводит на мысль о его неуверенности в завтрашнем дне. А с чего бы несовершеннолетнему королю, служившему игрушкой в чужих руках, быть уверенным в себе и в своем завтрашнем дне? У всего сущего должны быть предпосылки. Король в былые времена был не просто правителем государства, но инструментом, да простится нам это прозаическое сравнение, для заключения династических союзов. Эдуарду прочили в жены то шотландскую королеву Марию Стюарт, то его кузину леди Джейн Грей, то французскую принцессу Елизавету Валуа, но король так и умер неженатым и бездетным. Сноска. Елизавета Валуа. Она же Елизавета Французская. 1545-1568, старшая дочь короля Франции Генриха II из династии Валуа и его супруги Екатерины Медичи. Елизавета стала королевой Испании в качестве третьей жены испанского короля Филиппа II, сына и преемника императора Священной Римской империи Карла V. С Джейн Грей у Эдуарда под конец жизни сложились теплые, но при том сугубо дружеские отношения. В свое время Томас Сеймур рассматривал возможность брака между королем и леди Джейн, но этим планам не суждено было сбыться. К Джейн Грей мы еще вернемся и познакомимся с ней как следует. А пока что нужно сказать, что 21 мая 1553 года, когда король Эдуард болел и состояние его становилось все хуже и хуже, Джейн Грей была выдана замуж за Гилфорда, младшего сына лорда Дадли. А в июне 1553 года умирающий Эдуард подписал акт о престолонаследии, закреплявший изменение порядка престолонаследия, установленного Генрихом VIII. Теперь после Эдуарда престол переходил к Джейн Грей, а Мария и Елизавета исключались из числа престолонаследников. Сохранилось написанное и исправленное рукой Эдуарда распоряжение престолонаследии, которое послужило основанием для составления вышеупомянутого акта. Лорду Дадли, который с 1550 года был фактическим правителем королевства, отчаянно не хотелось, чтобы на престол взошла 37-летняя Мария, которая не нуждалась в советчиках и опекунах, да вдобавок была католичкой. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда», скажет много позже, в 1889 году, Редьярд Киплинг. Сноска. Процитированная фраза служит началом баллады о Востоке и Западе Редьярда Киплинга. Протестанты и католики тоже не могли сойтись вместе и мирно сосуществовать в пределах одного королевства. Установление протестантизма означало гонение на католиков, а реставрация католичества грозила обернуться гонением на протестантов. В верхах общества эти гонения означали тотальную смену караула. Все маломальские важные должности переходили из одних рук в другие. На что мог рассчитывать лорд Дадли в случае воцарения Марии? Лучшим вариантом была бы опала с пожизненным удалением от двора и отъемом значительной части владений, но, скорее всего, лорда-председателя казнили бы по обвинению в государственной измене. Согласно традиционной точке зрения, порядок наследования престола был изменен королем Эдуардом под влиянием лорда Дадли, женив сына на протестантке Джейн Грей, лорд Дадли уговорил короля назначить Джейн наследницей престола в обход Марии и Елизаветы. Но мы знаем, что Эдуард находился в хороших отношениях со своими старшими сестрами. Став королем, Эдуард в значительной мере отдалился от сестер, вдобавок протестантское окружение принца настраивало его против католички Марии, а Елизавета скомпрометировала себя отношениями с Томасом Сеймуром, но тем не менее между братом и сестрами не было вражды. А еще мы знаем, что Эдуард любил и глубоко уважал своего отца. Сам собой напрашивается вопрос. Почему же король Эдуард VI изменил порядок наследования престола, установленный его отцом? Неужели влияние лорда Дадли на короля было настолько велико? Или, может, болезнь настолько ослабила волю Эдуарда, что ему можно было навязать любое решение, даже идущее вразрез с его представлениями? Разумеется, лорд Дадли имел на короля определенное влияние. Да и тяжелая болезнь может подтачивать волю, но для понимания мотивов Эдуарда нужно отставить в сторону личное и сосредоточиться на политике. Эдуард всячески старался укрепить основы протестантской веры. Разве мог он допустить реставрацию католичества, которая неизбежно произошла бы и произошла при воцарении Марии? Не мог. Однозначно не мог. Кроме того, против Марии, а также против Елизаветы играло их происхождение. Обе были рождены в браках, впоследствии признанных недействительными. Да, на закате жизни король Генрих признал Марию и Елизавету своими полноправными законорожденными дочерями. Но, как выражаются в народе, пятно осталось после стирки, а любые пятна подобного рода могут создавать угрозу стабильности правления. Имелась и еще одна причина. Ни Мария, ни Елизавета не состояли в браке, то есть являлись в этом отношении темными лошадками. Не было известно, за кого они могли выйти замуж со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если бы Мария перешла в протестантство, то Джейн Грей не оказалась бы на престоле и не заплатила бы своей головой за 9 беспокойных дней пребывания на нем. Но Мария была весьма тверда в вопросах веры. В марте 1551 года Мария посетила в Вестминстере Эдуарда. Король пригласил сестру на встречу, которая происходила в присутствии членов Тайного совета. Короля и его сановников сильно беспокоил факт открытого посещения Марии католических месс. Пример старшей сестры короля, по выражению самого Эдуарда, мог вызвать значительные неудобства, и король дал понять, что более не способен терпеть подобное поведение. Мария ответила, что не поменяет своей веры и не станет лицемерно скрывать свои убеждения и делать то, что им противоречит. Эдуард напомнил ей, что как подданная короля, она обязана подчиняться королевской воле, но этот довод не возымел действия. Вскоре после того король Эдуард получил послание от императора Карла V, которому Мария пожаловалась на чинимые ей притеснения. Карл пригрозил Эдуарду войной, если тот не позволит Марии посещать мессу. Эдуард ответил, что законы короля должны соблюдаться всеми его подданными, без исключения. И на том назревающий конфликт между двумя братьями одной сестры был исчерпан. Марии пришлось подчиниться воле своего короля, но, зная ее характер, можно с уверенностью предположить, что она продолжала посещать мессы, но делала это в глубокой тайне. Мы столько говорим о мессах, служивших камнем преткновения между англиканской и католической церквями, но в наши дни далеко не каждый знает, что это такое. Месса — это основная литургическая служба в римском обряде католической церкви. Месса включает в себя начальные обряды, литургию слова, евхаристическую литургию и заключительные обряды. Основу литургии и слова составляют чтение Библии и Евангелия, а также проповедь. Во время евхаристической литургии, главной части мессы, совершается таинство претворения хлеба и вина в тело и кровь Христа. В апреле 1552 года король Эдуард заболел оспой, за которой последовала корь. Так записано в его дневнике, но благополучно выздоровел. В январе 1553 года Эдуарда настигла новая болезнь, ведущими симптомами которой были кашель и лихорадка. Король и его окружение не испытывали особого беспокойства, поскольку в холодное время года многие болели чем-то подобным. Антибиотиков в те времена не было, ставка делалась на покой, диетическое питание и прием симптоматических средств — успокаивающих, отхаркивающих, жаропонижающих и тому подобных. Разумеется, короля лечили лучшие врачи, но, несмотря на все их старания, болезнь не отступала. К марту того же года состояние здоровья короля ухудшилось настолько, что он совсем перестал выходить из личных покоев. В начале апреля тьму рассеял луч света. Король стал чувствовать себя лучше и даже начал выходить на прогулки в Вестминстерский парк. Однако радость была недолгой. В конце апреля король снова слег. Врачей сильно беспокоила мокрота, которую отхаркивал король. Она была гнойной, а временами в ней появлялась кровь. Лихорадка сохранялась, вдобавок тело короля покрылось язвами. Не зная, что еще можно сделать, врачи порекомендовали королю переехать в Гринвичский дворец, надеясь на целебные действия здешнего воздуха, но переезд только подорвал и без того истощенные силы короля. 12 мая 1553 года посол Священной Римской империи Жан Шейфе написал в очередном донесении императору Карлу о том, что Эдуард сильно ослаб, тело его покрыто язвами, можно с уверенностью сказать, что ему уже не суждено выздороветь, настолько плохи его дела. К слову, будь сказано, 5 сентября 1551 года Эдуард VI упомянул Шейфе в своем дневнике. Имперский посол просил короля разрешить принцессе Марии посещать мессы и ожидаемо получил отказ. В конце июня Шейфе докладывал об Эдуарде следующее. «Все твердо убеждены, что он умрет завтра, поскольку у него нет сил повернуться, и он с трудом может дышать. Тело его более не подчиняется ему, все оно покрыто язвами, ногти и волосы выпадают». Жан Шейфе немного ошибся с прогнозом, поскольку Эдуард умер 6 июля 1553 года около 8 часов вечера. Последними его словами были «Я слаб. Господь смилостивился надо мной и принял мой дух». При вскрытии тела короля было обнаружено поражение легких. Вариантов диагноза 3 — туберкулез, рак легких или пневмония, осложнившаяся абсцессом легкого. Правда, ходили слухи о том, что король был отравлен принцессой Марией или лордом Дадли, которому не терпелось сделать своего сына королем-консортом, но версия с отравлением Эдуарда выглядит малоубедительной. Уж очень сильно течение заболевания и его симптомы отличались от того, что наблюдалось при отравлениях. Согласно старинному преданию, перед тем, как вручить Господу свою душу, король Ричард III проклял Генриха Тюдора и предсказал, что его дому не будет ни долголетия, ни покоя, ни счастья. По поводу долголетия и покоя других мнений быть не может. Тюдоры правили всего ничего менее полутора веков, и их пребывание у власти нельзя назвать спокойным, но вот по поводу счастья однозначно судить нельзя, поскольку Генрих VII, завоевавший корону и сумевший удержать ее в своих руках, вполне может считаться счастливчиком. 8 августа 1553 года Эдуард VI был похоронен в часовне Богоматери Вестминстерского аббатства, построенной по завещанию короля Генриха VII. Соседство могил деда и внука выглядит символичным, ведь дед был первым королем из дома Тюдоров, а внук стал последним, поскольку после него правили только королевы. Трактовки образа Эдуарда VI сильно разнятся. Одни авторы показывают эгоистичного, избалованного юношу, который стал марионеткой в руках своих опекунов, а другие представляют Эдуарда мудрым отроком, усердно готовившимся к правлению государством. А циники, каких среди историков хватают, называет Эдуарда тенью великого отца или провокатором, устроившим династический кризис. Слушатели вправе выбрать тот образ, который им больше понравится. Король Эдуард возражать не станет.